На следующий день ко мне прибыл Строганов. Начинали мы с заздравных тостов. Понравилась эта идея Никите Григорьевичу, да и не только ему. Так что, полагаю, заздравный кубок войдет теперь в русскую традицию. За ними последовал сытный обед в лучших традициях русской кухни конца 20 века. Солянка, хачапури, котлеты по-киевски с картофельным пюре, вареники с творогом и сметаной. Никита уплетал все за обе щеки и взял с меня обещание, что мои людишки поделятся рецептами с его поварами. А затем нам подали чай, и мы наконец-то перешли к сути разговора. «Уважил ты меня, княже, ох как уважил! Теперь ты у меня в Соликамске всегда желанный гость, и люди твои. Отправлю я к тебе обратно своих геологов и еще военных людей. Они же и научат твоих людей этим блюдам. Добро, княже. Вот только уходить я решил уже завтра на рассвете. А то, пока я сюда ехал, в Кремлевском рву уже вода льдом покрылась. Если не потеплеет, то недели через полторы начнется ледостав на Москве-реке, так что мост разбирать, наверное, уже завтра начнут, или, может быть, послезавтра. А на Волге и Каме лед станет не сразу, но у Соликамска, боюсь, уже через месяц-полтора. А мне лучше по воде до дома добираться. Добро, подготовлю я тебе людей до сегодняшнего вечера. На следующее утро я распрощался с Никитой Григорьевичем и со своими ребятами, уходившими с ним. Я послал еще двоих, чтобы они наладили радиоточку в Казани, чтобы мы таким образом смогли связаться с Соликамском, да и с Уралом. А вечером 31-го мы временно распрощались с Анфисой, заселив ее в девичье общежитие Покровской школы. Первые месяцы им вообще не разрешалось покидать территорию школы, и первую возможность ее увидеть мы должны были получить лишь на праздник Покрова. Мне же учителя сказали, что мало ли, что я их начальник, раньше этой даты они меня на территорию школы не допустят даже для инспекции. На Никольской все успели полюбить милую и ласковую девочку, которая перестала чураться других и всегда пыталась помочь, как могла, так что на праздник начала учебного года поехали почти все, кроме дежурных и тех, у кого были другие обязанности. После молебна в школьной церкви нас попросили немедленно покинуть территорию, и возвращались мы чуть погрустневшими. А вот то, что Строганов привез, очень сильно помогло победить голод в Москве и пригородах. Более того, для летучих отрядов теперь было и продовольствие, и деньги, так что, несмотря на морозы, голодных смертей стало намного меньше. Статистики, конечно, никто не вел, да и сложно было бы получить исходные данные, но мои ребята, занимавшиеся подсчетами, утверждали, что от голода с начала года умерло не более 30 тысяч, наверное, намного меньше. Это все равно была цифра, резавшая меня по-живому, но все-таки она ничтожно мала по сравнению с 3-4 миллионами умерших в нашей истории. И южная граница страны усиленно заселялась людьми, которых иначе не было бы в живых. Тоже и с Невским устьем, и с начавшейся миграцией на Урал, да и в Сибирь через Верхотурье, даже в мороз санный путь был намного быстрее и приятнее, чем гужевой транспорт летом. Да и для переселения к нам в Америку ребята уже подобрали более 8 тысяч. Они каким-то образом сумели подготовить победу к перевозке такого количества людей. Несмотря на все эти радостные новости, в Москве вновь поползли слухи о том, что голод и холод, наказание за попытку убийства царевича, и что они прекратятся, как только царевич Дмитрий сядет на свой законный трон. И, что хуже, на этот раз это были в большинстве своем просто городские сумасшедшие, наслышавшиеся речей провокаторов предыдущей зимой, после прихода поляков. Но из Польши никаких новостей о якобы чудесно спасенном царевиче не было. Я не обольщался, зная поляков, и памятуя, какие именно небылицы они распространяли в начале года, было ясно, что они ждут лишь подходящего момента. Вот только в нашей истории самозванец пришел через Черниговщину и северские земли, которые потом загробастали поляки, а сейчас и там им мало что светило. Я подозревал, что поход самозванца на Русь начнется либо там, где Днепр уходит в Белоруссию, и наша граница с Речью Посполитой становится сухопутной, либо севернее Смоленска. Возможен был и третий вариант, по Дону либо сразу на Воронеж, но шансов у них не будет, и проторить дорогу к трону самозванцу может лишь измена. Так что нам оставалось лишь ждать, надеяться на лучшее, но все равно продумывать варианты ответных действий. Глава 6. А жизнь-то потихоньку налаживается. 1. Свет в конце тоннеля. Жизнь шла своим чередом. Уроки с родственниками Бориса потихоньку прекратились, Они оба умели уже и читать, и писать, и считать где-то на уровне 7-8 американского класса, хотя мои русские коллеги утверждали, что в России конца 20 века это был бы максимум 4 класс. К царю я ходил один или два раза в неделю, но это уже были, как правило, не уроки, а обсуждение тех или иных вопросов. Вот Ксения все еще ждала меня почти каждый день, мотивируя это тем, что после женитьбы уроки прекратятся. Ведь по ее словам, даже если Митенька и согласится на их продолжение, проводить время с его супругой в его отсутствие здесь посчитают за верх неприличия. Иногда приезжал Федор. Он уже дорос до командира взвода и готовился к принятию одной из новосозданных рот. Но чаще он оставался на каникулах в Измайлово на пару с Пожарским, где с ними и еще парочкой перспективных ребят занимался Саша Сикаев, ведь их мы готовили в военачальники, а не просто в младшие или даже старшие офицеры. Но время от времени и они приезжали в Кремль, Пожарский тайно, но с разрешения Марии Григорьевны и под ее неусыпным оком, виделся с Ксенией, а Федя занимался со мной науками. А вот Анфиса все каникулы проводила у нас. Когда я ходил к Борису, она, как правило, проводила время у Ксении, если у нее не было Пожарского, а в оставшееся время она либо помогала по дому, либо занималась с кем-нибудь из нас. Сидеть без дела она не была приучена. В декабре ей исполнилось 14, и отпраздновали мы этот день с размахом, все-таки дочь полка. Впрочем, как отличнице, ей были разрешены визиты и вне каникул, но только по воскресеньям после церкви, да и количество визитеров было не более 2, так что мы по очереди ездили к нашей девочке. Как ни странно, наши учителя смогли добиться того, чтобы ученики не делили себя на сословия, хотя, конечно, девочки из более знатных семей чаще дружили с себе подобными, чем с такими, как Анфиса. Но среди ее подруг была и Мария Скопина-Шуйская, сестра Михаила, и Ирина Андреевна Телятевская, дочь боярина Телятевского. Впрочем, время у них было распределено по часам: науки, закон Божий, музыка, спорт, рукоделие плюс время для домашних заданий. Свободного времени было мало, по словам Анфисы, час или два в день. В конце сентября мы получили весточку из Казани, а 1 ноября из Соликамска. Кама замерзла чуть выше Трехсвятского, как здесь именовалась Елабуга, и им пришлось возвращаться в это село, а затем идти в Соликамск на санях. Сейчас же они занимались оборудованием монетного двора. Дальнейшие планы включали переход в один из поселков, основанных прошлым, с вашего позволения, летом и названным Елисаветинском, в честь праведной Елисаветы, Матери Богородицы, святой моей Лизы. Причем назвали они его без всяких консультаций со мной. Находился же Елисаветинск примерно там, где в нашей истории располагался Екатеринбург. В планах же было, как только растает снег, исследование нескольких известных нам месторождений, включая березовские золотые копи. Ведь России кровь из носа было нужно свое золото. И в Невском устье, и в Радонеже, и Алексееве было, согласно докладам, все хорошо. Кроме того, строилась и ширилась фактория у Твери, подаренная нам Строгановым. У меня появилась идея после Пасхи проехаться через Радонеж в Троице-Сергиев монастырь и далее через Переславль, Борисоглебский монастырь, Ростов и Ярославль, а затем вверх по Волге до Твери, и далее в Невское устье, проверить готовность к обратному походу. Ведь мы с Горн мы хотели обойти не позднее середины января следующего года, идти туда было больше месяца, если без остановок, следовательно, уходить надо было не позже начала декабря, а на самом деле еще до начала ледостава в Финском заливе. То есть, скорее всего, выходить нам придется не позже середины ноября. То и дело возвращались летучие отряды. По их рассказам, голодных смертей практически не было, но кое-каких настоятелей монастырей и помещиков они доставляли в Москву в кандалах. Впрочем, к ноябрю таковых уже не было, судя по всему, новости о карающей длани правосудия разлетелись по Руси, и никто не хотел испытать это на себе. Единственное, что 2 или 3 раза происходило, были нападения разбойников, впрочем, также кончавшиеся их истреблением. Новый год мы справили у себя на Никольской, ведь для Руси праздником он еще не был. Конечно, Борис подумывал о переходе на Новый год в январе, по римскому обычаю, да и патриарх Иов был не против, но подобные реформы решили отложить до более спокойных времен. Рождественские каникулы у детей начались в воскресенье, 20 декабря по старому стилю, сразу после литургии, а закончились 7 января, опять же по старому стилю, в день после Богоявления. Вопрос был, по какому календарю его праздновать, по григорианскому, принятому в Русской Америке, в ночь на 1 января по новому стилю и 21 по старому, либо по юлианскому, 1 января по старому стилю и 11 по новому. Порешили встретить оба, вот только Новый год праздновали в своей компании, на Никольской, где из не своих была только Анфиса, ставшая, впрочем, уже своей. А гостей мы пригласили на старый Новый год в своей усадьбе в Кремле, там были и Пожарский, и многие другие измайловцы и даже, инкогнито, Ксения. 10 января по старому стилю, и 20 по новому, в Благовещенском соборе прошло венчание Митьки и Ксении, причем шафером у Дмитрия сделали меня, а у Ксении этой чести удостоилась Мария Лыкова, верховная боярыня при царице. День выдался теплый, всего лишь минус 5 градусов. Солнце уже приняло более или менее оранжевый оттенок, и Москва выглядела намного светлее и наряднее, чем прошлым летом. На пожаре всем желающим раздавали по куску мяса, по куску хлеба и по печеной картофелине, а мы отпраздновали в Кремле. Обыкновенно свадьбы продолжались по нескольку дней, но молодые решили не затягивать, все-таки голод, и в тот же вечер переселились в свою новую резиденцию, новопостроенное крыло Кремлевского дворца. Впрочем, уже через неделю Дмитрию надо было возвращаться в Измайлово, ведь он был не абы кто, а уже майор Измайловского полка, командир 3-го батальона. А я уже утром 12-го уехал с летучим отрядом в направлении Алексеева. У ребят уже были специальные крытые воски, даже с печным отоплением. Температуры держались между 15 и 25 градусами ниже нуля, так что это было отнюдь не лишнее. Да и ночевали мы время от времени в тех же восках. Дорога на Чернигов преобразилась за прошлое лето, на многих участках она была вымощена срезами бревен, кое-где выпрямлена, и практически везде расширена. Конечно, мы то и дело съезжали то вправо, то влево, иногда на 2-3 десятка километров, чтобы проинспектировать не только деревни у дороги, но и в более глухих местах. Но картина была везде схожей, люди в деревнях, как правило, исхудали, но оголодавших мы не встречали. Многие деревни, особенно под Москвой и ближе к Алексееву, оказались полупустыми. Люди, по рассказам односельчан, уходили на работу или на поселение на южной границе, либо в Измайлово. Про голодные смерти мы практически нигде не слышали, хотя пожилые люди умирали чаще, чем обычно, в основном от болезней. К воеводе Наготкову Оболенскому мы заехали буквально на день и поразились, как преобразился и сам город, и окрестности. Множество новых деревень, тут и там, крепости, в самом Чернигове, новые каменные стены. Южнее, где раньше не жил практически никто, появились новые деревни и села, а Алексеев обзавелся каменными стенами и звездообразными бастионами к югу и западу, а также деревнями между городом и южными бастионами, километрах в 10 от города, перед самой границей с Речью Посполитой. Вернулся я в Москву в конце марта, в середине Великого Поста, а 14 апреля по новому стилю мы отпраздновали Пасху Господню. И 21 числа, несмотря на то, что снег еще и не начинал таять, я отправился с одним из летучих отрядов в Радонеж, 2, Вотчина. Сразу после Мытищ мы въехали на новую Радонежскую дорогу. Она была вымощена деревом на всем протяжении, а вдоль нее находились новопостроенные ямы со сменными лошадьми, трактиры и постоялые дворы. Заночевали мы к северу от сельца Пушкина. К удивлению своему, я узнал, что названо оно не в честь великого поэта, а в честь его далекого предка, Григория Пушки, которому это село принадлежало еще в XIV веке. Это было первое увиденное мной с прошлого лета поселение в окрестностях Москвы, из которого никто не ушел и где никто не умер от голода. Все жители трудились на прокладке дороги, и пусть не объедались, но питались достаточно неплохо. А около полудня на второй день мы добрались до небольшого блокпоста на дороге, именно так именовал такого рода укрепление Ренат. «Кто едет?» — сипло осведомился старший, в форме Радонежского полка. «Князь Алексей Николаевский и Радонежский. А документ у тебя есть?» «Вот», — ответил я и показал свой документ, выданный мне тогда в Николаеве. Тот прочитал его внимательно и поклонился. «Добро пожаловать, княже, в вотчину твою. А люди это твои, это летучий отряд. Разумею, но у нас здесь голодающих нет, до самого Сергиева Посада. Головой ручаюсь, благодарю за службу». Вскоре после блокпоста мы вышли на окраину леса, далее все было вырублено. Передо мной находился звездообразный бастион с каменными стенами, а далее виднелись стены самого города, вот только ранее они были, помнится, деревянными. Вокруг под снегом угадывались поля, тут и там находились деревни, частично старые, частично недавно построенные. Меня поразило, как за одно неполное лето и последующую долгую зиму город преобразился. При входе в город нас вновь проверили, затем с почетом припроводили в городское управление в самом центре. Эта часть города изменилась меньше, но улицы были точно так же вымощены, а лица горожан были вполне довольными. «Алексей, радостно приветствовал меня Леня Анисимов. Заходи, гостем будешь, точнее, хозяином. Поедим, а потом я тебя познакомлю с местным хозяйством. Все, если не в ажуре, то более или менее в порядке. Поехали». И мы отправились в Кремль. Он тоже был перестроен, старый дворец оставили, лишь чуть подремонтировали, но к нему добавились несколько каменных зданий, включая и гостевой дом, и казарму Кремлевской гвардии. Также там появилась небольшая церквушка святых Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. Радонеж был теперь окружен четырьмя бастионами, вооруженными недавно привезенными из Борисова орудиями нового типа. На территории каждого из них располагалось по казарме одного из батальонов Радонежского полка, а на северном, самом большом, военное училище, переселенческий лагерь, школа и другие новые здания находились на территории Посадов, между городом и бастионами. Посадов, кстати, стало два, северный, выросший раза в три, и новый, восточный. Появились и новые деревни вокруг города, причем часть деревень получила свои церкви и превратилась в села. Каждая церковь являлась одновременно и трехлетней школой. В сентябре открывалась посадская школа для лучших учеников, а в планах было строительство академии, сиречь университета. После весьма неплохого обеда, мы отправились в баню, где я обратил внимание на то, что банщиц не было, только банщики, некоторых из которых обучили массажу. После того, как нас попарили и размяли, я спросил у Лени, почему он ввел подобного рода сегрегацию, а это чтобы не вводить людей в соблазн. В женских банях, у нас их целых две, банщицы. На следующий день, я распрощался с ребятами из летучего отряда. Мне было сказано, что отныне меня будет сопровождать полувзвод Радонежского полка. Утро выдалось солнечным, но, казалось, морозы никогда не отступит. Но ближе к вечеру подул теплый южный ветер, и температура резко подскочила, а на следующий день, 24 апреля, все начало усиленно таять. Пришлось провести еще три дня в Радонеже. Меня уговаривали остаться на подольше, но, узнав, что дорога была закончена до Сергиева Посада, я направился в Троице-Сергиев монастырь. 3. Монастырские дни. По вымощенной дороге мы доехали до села Ходьково, принадлежавшего Троице-Сергиеву монастырю. Сельцо было небольшое, но в нем находился женский Покровский монастырь, один из древнейших в Подмосковье. В летописях он впервые упоминается по 1308 году, или почти за 30 лет до основания монашеского поселения святым Сергием Радонежским, бывшим тогда все еще Варфоломеем, и братом его Стефаном монашеского поселения на холме Маковец. Стефан до того был ходьковским иноком, Покровский монастырь был смешанным, полностью женским его сделали лишь в начале XVI века. Самой большой монастырской святыней были мощи святых Кирилла и Марии, родителей святого Сергия Радонежского, которые на старости лет оба ушли в ходьковскую обитель и приняли постриг. Именно оттуда частички мощей были переданы в новопостроенный храм в Радонежском Кремле, и мы не могли не заехать и не поклониться святым мощам в монастырь. В отличие от более богатого Троице-Сергиева монастыря, ходьковский был сплошь построен из дерева, два деревянных храма, за ним корпуса келий, а вокруг невысокая деревянная стена. Но с одной из сторон уже начали строить каменную стену в нескольких десятках метров от имевшейся деревянной. Как мне рассказала игуменья, работы проводили мои ребята из Радонежа во славу Божию. Она мне показала план работ, составленный, судя по языку проекта, у нас, но снабженный печатью и подписью правящего архиерея, архимандрита Троице-Сергиевой обители Кирилла. После постройки наружных стен, планировалось разобрать внутренние, таким образом увеличив площадь монастыря почти вдвое. Кроме того, в планах был новый каменный храм. Существующие деревянные постройки решено не сносить, а лишь отремонтировать, благо они в достаточно хорошем состоянии. А вот каменные стены, а также хорошая дорога, пригодная для быстрой переброски войск, несомненно, имели смысл. В моей истории, монастырь захватили и сожгли поляки с их запорожскими союзниками, и возродился он лишь после смутного времени. А вот дорога на север, на Сергиев Посад, была построена монастырскими крестьянами и резко отличалась от Радонежской как по мощению, так и по ширине. Тем не менее, продвигались мы достаточно быстро, и при очередном выезде из леса перед нами возник неправильный прямоугольник стен монастыря и каменные храмы, Успенский, Троицкий и Духовский, величаво поднимавшиеся над стенами. Сами же стены усиленно ремонтировались и надстраивались. Монастырь в моем прошлом осадили поляки и войска Лжедмитрия, и он продержался в осаде 14 месяцев. Неизвестно было, как будут развиваться события в теперешнем будущем, но я был рад, что монастырские власти позаботились об укреплении оборонной мощи. Меня встретил архимандрит Кирилл, седоволосый старец в клобуке и рясе, практически не выделявшийся на фоне остальных монахов, кроме панагии на его груди. Я подошел, низко поклонился и встал под благословение. «Здрав буди, княже», — будничным голосом сказал тот, — «а мы для тебя покои в гостевом доме приготовили, и для твоих людей так же. А когда заселитесь, приходите на трапезу». Ужин оказался весьма скудный, пареная репа и хлеб. Нам, несмотря на протесты, положили по маленькой рыбке. Я попробовал уговорить архимандрита забрать мою, на что он с улыбкой ответствовал, что он такой же монах, как и все остальные, и негоже ему есть то, что не достается другим. Зато он достаточно подробно рассказал о состоянии дел в монастыре и окрестностях. Как и у Радонежа, голодающих практически не было, но где-то половина местных крестьян ушла, в основном в тот же Радонеж. Другие же трудятся на усилении монастырских стен и на постройке и ремонте дорог. Зерна и рыбы у нас, а также картофеля, слава Господу нашему, достаточно будет и для монахов, и для мирян наших, да и радонежцы нам помогают. Не будут у нас люди от голода умирать. А зимы высажены, картофель ваш к посадке готов, сажать будем, как нам твой Леонид скажет. Да и монахи в полях трудятся и рыбу ловят. А по неделям и нам, инокам, рыбка полагается. Я спросил его и про школы, и он с гордостью показал нам монастырскую, присовокупив, что при каждом храме тоже школа имеется. А после этого он лично провел нас по святыням монастыря и вместе с нами помолился и святому Сергию, и святому Максиму Греку, и многим другим, а затем нас отвели в наши покои. Условия в странноприимном доме были спартанские, но было очень чисто, и имелась непременная банька. Банщиками служили двое монахов постарше, и так, как они исхлестали нас вениками, со мной не было никогда. Я подумывал даже написать в комитет АН по предотвращению пыток, но вовремя вспомнил, что АН еще нет и неизвестно когда будет. Зато после экзекуции я чувствовал себя практически новорожденным, столь целебными были данные процедуры. В гостях мы не задержались, и поехали в Александровскую слободу, где кончалась хорошая дорога. Там пришлось остаться на 4 дня, пока дорога на север хоть немного подсохла. Связавшись с Казанью, мы узнали, что ледоход на Волге уже начался, а на Каме лед еще стоит, так что неизвестно, когда мои геологи смогут отправиться в Ярославль. Спешить было некуда, и мы через Переславль вновь отправились в Борисоглебский монастырь, где нас на сей раз приняли намного более приветливо, а я сразу же пошел к святителю Иринарху. «Добро сделал, что пришел, княже», — услышал я знакомый голос, потом дверь отворилась, и я вошел внутрь крохотной кельи. На сей раз святитель подробно расспрашивал меня о мерах преодоления голода, потом сказал: «Господь помог тебе, княже, но и ты угодил Господу. Ступай, да пребудет с тобой благословение Господне. Увидимся мы с тобой еще не раз, но не скоро». И, перекрестив меня, он закрыл за мной дверь кельи. Я остался в обители еще день, но Иринарх меня больше не принял. Так что вскоре я через Ростов приехал в Ярославль. Льда на Волге уже не было, а из Казани пришла весточка о том, что и Кама вскрылась, но ледоход еще не кончился. Так что, погуляв по Ярославлю и посетив несколько монастырей, мы спустились по Волге до Костромы, вотчины Годуновых, где и остались дожидаться ребят. И я отправился в Ростов, обратив внимание, что, хоть в деревнях не хватало множества семей, а еще больше мужчин, но здесь народ не голодал. На мои вопросы отвечали, что часть ушли в Радонеж, но большинство на работах, кто на дорогах, кто на рыбной ловле в озере Нера, а многие ушли в Ярославль. В Ростове же в Спасо-Яковлевом монастыре находилась контора по распределению зерна, рыбы и картофеля среди пожилых и немощных горожан и жителей близлежащих поселений. Рыба была местная, с озера Нера, картофель тоже, а вот зерно в большинстве своем прибыло, по словам настоятеля из Ярославля, и что предложение о поставках зерна через монастырскую сеть они отвергали, в других местах это нужнее, так что и в других местных монастырях, несмотря на то, что они, как я помнил, весьма неохотно принялись за подготовку к голодным годам, излишков пропитания не было, но и недостатка тоже. То же мы видели и по пути в Ярославль, причем дорожное покрытие на этом отрезке мало чем уступало Радонежскому, и работа кипела. А вскоре мы увидели прямые, как свечи, колокольни ярославских церквей за деревянными стенами города. 4. Дела купеческие. Ярославль напоминал муравейник, везде кипела работа, строились дороги, храмы и другие здания, новые каменные стены, люди выглядели вполне довольными, даже нищих видно не было. Наш путь лежал в местный Кремль, где на высоком Волжском берегу, недалеко от величественного древнего Успенского собора, располагалась городская управа. Местным воеводой Борис назначил позапрошлым летом по моему совету князя Федора Ивановича Борятинского, которого в нашей истории сюда послал лишь Василий Шуйский. Встретил он нас весьма радушно, не преминув поблагодарить меня за назначение, присовокупив, что об этом ему поведал сам государь. И, как оказалось, решение это оказалось удачным. Как и другие воеводы, Федор Иванович получил достаточно подробные инструкции о том, как именно следует готовиться к голоду. Все, что содержалось в этих инструкциях, он выполнил, но добавил к этому еще один немаловажный элемент. Практически сразу после прибытия в Ярославль, он созвал купцов и рассказал им про голод и про то, что об этом предупреждает и патриарх. Во многих местах к подобным пророчествам относились с недоверием, но не в Ярославле. Здесь уже случалась подобная история. С 1569 по 1571 год было целых 3 неурожайных года, к которым город и окрестности готовы не были. Начался голод, а затем и эпидемия чумы, косившая ослабевшее население. Как только в городе появились средства, в городе и окрестных городках были построены зернохранилища, а также в более жаркие годы началась засушка волжской рыбы. Узнав про то, что события 30-летней давности могут повториться, да еще и в многократно худшем виде, купцы не просто согласились помочь, но и сами организовали целый ряд мероприятий для спасения местного населения. Во-первых, они резко увеличили ввоз зерна и другого продовольствия. Во-вторых, было основано товарищество взаимной помощи банк, сужавший деньги под достаточно небольшие проценты. Он позволил существенно расширить экономическую базу, были построены верфи, на которых строились как купеческие, так и рыболовные суда. Кроме них, возникли цеха по засушке рыбы и грибов, по пошиву одежды и многие другие. Когда же был объявлен запрет на посев зерновых и многих других культур, начался массовый набор рабочей силы и для промышленности, и для строительства, и для прокладки дорог, и даже команды для новых судов, которые обучались мастерами перед тем, как начать работу. Часть зарплаты выплачивалась деньгами, которые, впрочем, сильно потеряли покупательную способность, зато другая часть – продовольствием, одеждой и обувью. Купцы же, попробовав привезенного Борятинским картофеля, занялись, наряду с монастырями, продвижением его в массы. Они же позаботились и о поставках в Ростов и прилегающие деревни, частично на безвозмездной основе, особенно в монастыри, частично в долг либо в обмен на ростовские промыслы. Я от избытка чувств обнял Борятинского, что, конечно, было в определенной мере недопустимой вольностью, но Федор Иванович лишь сказал: «Княже, се не токмо я, се купцы, они и с персами торгуют, и с новым городом, ты слыхал, чай, что многие из Новогорода сюда пришли, когда царь Иван Новгород наказал. Расположились мы у Федора Ивановича, и я изъявил желание встретиться с местными купцами. На следующий день меня пригласили на их собрание. Я поблагодарил их за их труды, на что Гурий Назаров, их староста, объявил: «Спаси тебя, Господи, княже, за словеса твои. Мы ведали, что ты к нам приедешь, и срабили тебе дар малый. Не откажись, молим тебя». Дар малый оказался не таким уж и малым. Мне преподнесли целый весельно-парусный корабль, названный в честь моего святого святой Алексей. По рассказам купцов, он даже на парусах был весьма быстрым, и мог ходить против ветра и против течения. В море таковые ходят, в Хвалынское, аж до персидских пределов, расхваливал его Иоанн Скрипин, хозяин верфи, на которой он был построен. «Да и команду мы тебе нашли, княже, и заплатили им до зимы сей. А хочешь их надольше, рядись с ними сам». Я поклонился им и спросил, как я могу их отблагодарить? У меня попросили, чтобы я замолвил государю слово, дабы им дали привели на постройку городов в низовьях Волги и на реке Ик, как в те времена именовался Урал. В моей истории, купцы Гурьевы, сыновья Гурия Назарова, действительно основали город в устье Ика, носивший их имя до 1991 года, когда практически уже независимый Казахстан переименовал его в Атырауразом, придав забвению заслуги людей, создавших город и обживших нижнее течение реки. Кроме того, меня попросили похлопотать о беспошлинной торговле с Москвой и с твоим городом Радонежем. Меня удивило, что в данный момент у них брали мытой при въезде в Радонеж, и не доезжая до Москвы. Они же были готовы гарантировать те же привилегии для московских и радонежских купцов. А вот для английских и других иноземцев они предлагали запретить свободную торговлю, ведь и нам не можно прийти в Англию и там торговать. И про Радонеж я сразу же составил им грамоту, не забыв упомянуть и то, что сей привилегий действует ровно столько, сколько радонежские купцы могут так само торговать и в Ярославском уезде. Про Москву и про англичан, равно как и про Нижнюю Волгу с Яйком, я пообещал обсудить с государем. «Токма вы ведаете», – вещал я на своем подобии языка начала 17 века, «что негоже отбирать привилею английских гостей целиком. Потребно срабите, чтобы фактория была, где русские купцы и английские торговать могли бы. Архангельск, например, либо становище на Мурмане, может, Териберка». Идея им, в общем, понравилась, но Териберка показалась им далеко, а вот Архангелогородскую факторию они сочли приемлемой. Ну что ж, придется заняться всем этим, тем более, Василий Иванович Щелкалов постоянно работал над отменой привилегий там, где они не были взаимными. А задачам его, 5, по матушке по Волге. Команда святого Алексея состояла из степенных волжских мужиков. Они гордились тем, что владелец их корабля, сам князь Николаевский. Я хотел им сразу подарить по недавно отчеканенной в Москве 20-копеечной монете, но капитан Иван Бородин, звание ему присвоил я, до того он был лишь головой артели, сказал строго: «Благодарим тебя, княже, но негоже нам платить за то, чего мы еще не срабили. Пошли, что ли, в толгу, в святую обитель, увидишь, как мы ходим». Мы и отправились в монастырь, находившийся где-то в дюжине километров к северу от городских причалов. Дошли мы на парусах и веслах где-то минут за 40, не больше. В самой же толге я, как водится, встретился с ее игуменом, Феодосием. Тот встретил меня весьма приветливо. «Благослови тебя Господь, княже, писал мне про тебя и патриарх, и святитель Иринарх, и иные мнозии. Добрые ты дела делаешь, людей от глада и мора спасаешь, границы защищаешь». Феодосий сумел весьма рачительно распорядиться привозимым из Ярославля продовольствием. Сам монастырь был укреплен, достраивался второй каменный храм, вокруг росли картофель и лен, а также разнообразные овощи. Была начата постройка хорошей дороги на Вологду. Вдоль Волги дорог не строили, летом ходили на судах, а зимой на санях по льду. В близлежащих поселках были организованы промыслы, а также раздача пищи для пожилых и немощных. Для детей двухлетние школы существовали и ранее, сейчас же, по благословению патриарха, открыли и классы для чад, добро учащихся, пока третий, с прицелом еще на 3-4. Ну и, наконец, создавались рыболовецкие артели, причем рыбацкие суда были, как правило, пожертвованы купцами. Игумен для нас отслужил благодарственный молебен Пресвятой Богородице, а затем распрощался с нами, и мы пошли вниз по реке. Путь по реке до Ярославля занял менее получаса. Тем не менее, когда мы подходили, солнце как раз начало превращаться из оранжевого в зеленое. А когда я вернулся в свои покои, со мной связались из Казани и сообщили мне, что корабль с моими ребятами уже на полпути между Соликамском и Казанью. Подумав, я предложил встретиться в Нижнем Новгороде. По оценке Бородина, им туда идти было где-нибудь 2 недели, нам же, от силы неделю. По дороге я решил посетить Кострому, город, знаменитый Ипатьевским монастырем, по преданию, заложенным Читом, легендарным предком Годуновых. Представьте себе патриархальный городок на левом берегу Волги, террасой спускавшейся к реке. Ипатьевский монастырь оказался за речкой Костромой, над слиянием ее с матушкой. Выглядел он не так, как в путеводителях, стены и часть корпусов уже существовали, но величественный Троицкий собор был трехглавым и со шлемовидными куполами, с небольшой пристроенной звонницей. Многие другие здания были деревянными, хотя келейные корпуса и палаты Годуновых, где они останавливались, когда посещали Кострому, уже были построены из камня. Мы высадились у обители и пошли на поклон к архимандриту Иакову. Еще в детстве в воскресной школе нам про него рассказывали, как он отказался признать лжедмитрия и поставленного им вместо патриарха Иова грека Игнатия. Несмотря на это, Василий Шуйский, придя к власти, сослал Иакова на Соловки, где он вскоре и скончался. Человек он оказался весьма строгий, попенял нам, что мы пришли после литургии, которая в храме служилась вскоре после рассвета. Но, узнав, что мы только что прибыли из Ярославля, смягчился. Трапеза в монастыре была наиболее скудной за всю поездку, суп из какой-то травы, кусочек хлеба, и все. Я подумал, что здесь, в отличие от Ярославля, голод, но архимандрит успокоил меня, среда, день постный, а так монахам раз в неделю даже рыба полагается, а в некоторые другие дни, молоко, благо коровок у монастырских крестьян много. В самом городе над пристанью стоял величественный белокаменный Кремль, в моей истории сначала сильно перестроенный, а потом и взорванный в советское время. Туда мы и направились. Воевода был в отъезде, но, увидев царскую грамоту, нам выделили небольшой деревянный корпус, в котором мы все смогли, хоть и с трудом, разместиться. Команда же святого Алексея осталась на борту корабля. Я запросил встречу с купцами, которая состоялась тем же вечером. Оказалось, что здесь к купцам воевода не обращался, зато, услышав о том, что произошло в Ярославле, местные решили сделать примерно то же, конечно, в меньшем масштабе, город-то был всяко поменьше, да и окрестности не были столь густо заселены. Было, в частности, принято одно весьма удачное решение: вместо ржи и ячменя, которые в этом году было запрещено сеять согласно царскому указу, всячески поощрялись посадки льна, ведь ему не нужны ни тепло, ни длительный вегетативный период. И среди промыслов акцент делался на льняной ткани и на льняном масле, которое весьма охотно покупали в волжских городах. А в голодные годы растительное масло было особенно в цене. В воскресенье, 19 мая по новому стилю, так и не дождавшись воеводы, мы на рассвете пошли в Ипатьевский монастырь, где отстояли службу и причастились, подошли под благословение архимандрита и пошли вниз по реке в Нижний, зайдя по дороге в Кинешму, оказавшийся рыболовецким посадом, и Юрьевец, построенный некогда как крепость на северо-восточных рубежах Руси, а ныне также заселенный в основном рыбаками. А в четверг, 22 мая, перед нами уже показались мощные стены и башни Нижнего Новгорода. Воеводой здесь до недавнего времени был Богдан Бильский, тот самый, которому я при первой же встрече с Борисом решительно не понравился. Узнав из подаренной ему книги о дальнейшем послужном списке своего сподвижника, в нашей истории, Бильский очень уж споро перешел на сторону лжедмитрия, Борис решил не поступать так, как сделал бы Иоанн IV, и всего лишь послал его в Нижний, своего рода почетная ссылка. Я с неохотой отправился в Кремль, не зная, чего и ожидать, но оказалось, что недавно прислали нового воеводу, Юрия Ивановича Нелединского, который встретил меня весьма приязненно и сразу за стол усадил, да и моих людей накормить приказал.